Глава 63. В длинной глухой стене, вдоль которой лежал их путь, появились ворота с будками по бокам, и паланкины стали. Одингтон бросился к Китти. Она уже соскочила на землю. Офицер постучал, что-то крикнул. Открылась калитка, и они вошли во двор. Двор был большой, квадратный. У стен его, под стропилами выступающих крыш, лежали в повалку солдаты, завернувшись в одеяло. У ворот офицер, задержавшись на минуту, перекинулся словами с военным, судя по всему, начальником караула. Потом офицер сказал что-то Одингтону. «Он еще жив», — сказал Одингтон. «Осторожно, не споткнитесь». По-прежнему, следуя за огоньками фонарей, они пересекли двор, поднялись по ступенькам к широкой двери, потом вниз, в другой просторный двор. Вдоль одной его стороны тянулась длинная освещенная комната. Сквозь рисовую бумагу чернел сложный узор оконных переплетов. Провожатые довели их до этой комнаты. Офицер постучал. Дверь тотчас отворилась, и офицер, взглянув на Китти, отступил в сторону. «Входите», — сказал Одингтон. Комната была длинная, низкая. Лампы тускло горели в зловещем полумраке. У противоположной стены лежал на тюфяке человек, укутанный одеялом. В ногах стоял на вытяжку военный. Китти подбежала и склонилась над тюфяком. Уолтер лежал с закрытыми глазами. В сумрачном свете его серое лицо казалось мертвым. Он был до ужаса неподвижен. «Уолтер! Уолтер!» — проговорила она, задыхаясь. Тело чуть шевельнулось. Это был только призрак движения, легкий, как дуновение ветра, которого не чувствуешь, только видишь, как оно шевельнуло неподвижную поверхность воды. «Уолтер! Уолтер! Скажи мне что-нибудь!» Глаза медленно раскрылись, словно поднять тяжелые веки стоило ему неимоверных усилий. Но он не смотрел на нее. Он уставился в стену, приходившуюся в нескольких дюймах от его лица. Он заговорил. В голосе, тихом и слабом, можно было угадать улыбку. «Вот в какой я попал переплет», — сказал он.